Глава третья. Во дворец я вернулся как раз к рассвету. Благо, его светлость не зажлобился и отдал в мое распоряжение собственный экипаж. Сам герцог из управления не уехал. Его ждали намного более интересные дела, чем банальный сон. Полагаю, уже завтра он доложит императору, что расследование сдвинулось с мертвой точки. Однако я взял с него слово, что Кариан по возможности не узнает, кто именно помог выудить правду из убийцы его отца. Быть может, это смахивает на паранойю, но в последние дни мне стало казаться, что императора раздражает не только мое присутствие, но и голос, звуки моих шагов. Даже шум моего дыхания заставлял его хмуриться и мрачно зыркать по сторонам. Я посчитал, что будет лучше не упоминать лишний раз в его присутствии мое имя, и герцог Эльсуар любезно согласился этого не делать. Насчет мысленной речи он меня, конечно, успел попытать, но пока я отговорился тем, что это исключительно редкая врожденная особенность. Вернее, непрозрачно намекнул, что это только моя особенность, чтобы не подставлять миссу. Ведь ей, возможно, светит гораздо лучшая жизнь, а мне с подводной лодки все равно никуда не деться. Да и подстраховаться следовало на случай, если герцог все же убедит его величество от меня избавиться. Когда я подошел к покоям императора, Нерт, которому сегодня снова выпало дежурить в ночь, встрепенулся. «О, ты рано!» «Не спалось», — отозвался я, попутно присматриваясь к виднеющейся за стеной ауре императора. Кариан еще спал, но очень беспокойно и часто ворочался, тогда как поток энергии по белой нити практически иссяк. Кажется, я правильно рассчитал время. Осталось только мысленно подтянуться к стабилизирующему заклинанию и заставить его отсоединиться от ауры императора, после чего убрать нить обратно под потолок и подождать, когда его величество соизволит появиться в коридоре. Кариан, кстати, опоздал на целых полчаса и вышел из покоев, когда даже явившийся на смену северянину Зиль начал проявлять нетерпение. Зато выглядел его величество гораздо лучше, чем накануне. Заметно порозовевший, отдохнувший. А вот настроение у него оказалось хуже некуда. На тренировке он едва не вышиб из мужиков дух, не по разу швырнув на маты и увесистого северянина, и вертлявого цыгана. Зилю даже фингал под глазом умудрился поставить, Нерту чуть нос не сломал. А когда стало ясно, что даже после интенсивного спарринга раздражение императора никуда не делось, Кариан нашел взглядом скромно стоящего в углу меня и рыкнул. «Ты! Переоденься! Я хочу посмотреть, на что ты способен!» Признаться, приказ императора меня удивил. Раньше его величество не изъявлял желания со мной работать. Но потом я сообразил, что ему просто нужно выпустить пар, а калечить друзей он не захотел. Что ж, это было мудро. В качестве груши для битья я подходил гораздо лучше. И если уж другого способа избавиться от раздражения для него не было... Ладно, ваше величество, давайте поспарингуем. Поскольку запасной одежды у меня с собой не имелось, то и переодеваться оказалось не во что. Портить одежду, в которой мне потом придется целый день таскаться за императором по дворцу, я не захотел. Поэтому разделся до пояса, сбросил сапоги, размотал портянки. Затем вспомнил, что император не пожелал взять оружие и положил на тряпье заблаговременно снятую перевязь с парными клинками. Бросил туда же метательные ножи. Кожаный пояс со множеством потайных кармашков, где пряталось немало смертоносных вещиц. Затем отстегнул ножны с предплечий и с голеней. И, припрятав среди одежды, снятую с шеи цепочку с перстнем, занял место напротив нетерпеливо раздувающего ноздри императора. Благодаря ежедневным тренировкам его манеру боя я уже успел изучить и давно определил ее сильные и слабые стороны. Обо мне же он знал только то, что я — тень, и что моим учителем был мастер Зен. «Ну что, ваше величество, поговорим?» Император тут же подступил и молниеносно выбросил руку, метя в корпус, а затем внезапно сменил траекторию удара, провел обманный маневр и второй рукой засадил мне кулаком в челюсть. Я привычно вошел в транс и уклонился. Одновременно с этим сместился чуть в сторону, снова разворачиваясь лицом к противнику. Молча констатировал, что императору это не понравилось. Но бить в ответ не спешил, рассудив, что пока есть такая возможность, я не стану нарушать субординацию. Мало будет радости, если я расквашу императору нос или переломаю ребра, как недавно Зилю. Его придется лечить, а процесс этот долгий и утомительный, потому что целительная магия на темных магов действовала иначе, чем на остальных. А раз так, то мы наверняка опоздаем на прием. Следовательно, Кариону вновь придется засидеться в кабинете до поздней ночи. Он не успеет отдохнуть, а завтра утром станет только хуже. Да и печать уже явственно пощипывает кожу, недвусмысленно напоминая, чтобы я не увлекался. Тем временем Кариан снова подступил вплотную и провел целую серию великолепных ударов, которая заставила меня слегка напрячься и под конец не просто уклониться, а нырнуть под руку императора и, заломив ее в локти, заставить его величество остановиться. Само собой, я его сразу отпустил, благоразумно отступив подальше, а потом еще минут пять продолжал упорно уклоняться от схватки. До тех пор, пока до меня не дошло, что я опять совершаю ошибку. По мере того, как Кариан безуспешно пытался меня достать, его и без того скверное настроение стремительно менялось к худшему. Причем он не просто злился, а по непонятным причинам начал впадать в то самое смертельно опасное бешенство, за которым маячила полная потеря контроля. Пока мне еще удавалось держать его на расстоянии, но с каждым мгновением делать это становилось все сложнее. Кариан словно осатанел в стремлении во что бы то ни стало до меня дотянуться. А когда после череды неудач у него начали чернеть глаза, я с сожалением признал, что выбрал неверную тактику. Похоже, чтобы получить моральное удовлетворение и успокоиться, его величеству надо было всего лишь душевно зарядить мне в морду. Быть может, сам он этого не осознавал, но старательно подогреваемая магией неприязнь делала его неуравновешенным, заставляла совершать необдуманные поступки и подспудно толкала к дальнейшему развитию конфликта, который возник в тот самый миг, когда я по незнанию вынул из храмового фонтана его перстень. «Черт! Да что ж мне так не везет с хозяевами?» Но тень есть тень. В ее обязанности входит не только защита, но и обеспечение комфорта охраняемого объекта. И пусть Кариан не совсем хозяин, но дьявол меня задери. От его душевного здоровья зависело слишком многое. Прислушавшись к себе и не почувствовав дискомфорта от мысли, что вот-вот схлопочу по морде от императора, я незаметно вытянул из пола синюю ниточку, пропустил через себя поток энергии и, сосредоточив его на левой скуле, в самый подходящий момент оступился. Кариан своего не упустил и с такой силой зарядил мне в челюсть, что от удара на миг перехватило дыхание. «Твою ж мать! Здоровенный кабан!» И кулак у него, как копыта у рыцарского коня, весом пудов эдак в 100. Фух, хорошо еще, что зубы не вылетели. Но навзничь меня все равно опрокинуло. А поскольку я умышленно не стал группироваться и смягчать падение, то башка от соприкосновения с матом все-таки загудела. Зато насчет императора я оказался прав. Свалив меня с ног и убедившись, что подниматься я не планирую, он отступил, и пугающая чернота из его глаз начала быстро уходить. Кариан, как это ни странно, успокоился. Когда мы встретились взглядами, он даже открыл рот, собираясь что-то сказать, но неожиданно передумал. Снова нахмурился, отвернулся и молча ушел в душ, провожаемый озадаченными взглядами подчиненных. «Мар, ты живой?» Я извернулся и одним прыжком оказался на ногах. «Вполне. Ты «Так ты что?» «Заткнись, Зиль!» Тихо велел я, ощупав пострадавшую челюсть и стряхнув с себя остатки магии. «Так нужно!» Цыган недоверчиво оглядел мое лицо, но благоразумно воздержался от новых вопросов. А когда я оделся и натянул на голову маску, голос все же рискнул подать нерт. «Мар, что это было?» «Я же сказал, заткнитесь, оба!» Ровно повторил я, застегивая перевязь и по очереди возвращая на место ножны. «Не вздумайте ни о чем спрашивать императора. Жду вас снаружи. Зиль, на тебе сегодня придворные и новое расписание, не подведи. Нерт, проследи, чтобы командиру вовремя принесли обед. У вас 10 минут на сборы». Не дожидаясь ответа, я вышел из тренировочного зала, по дороге украв из стены зеленую ниточку и привычно восстановив силы. Ночная беготня не способствовала концентрации и должной степени внимательности, поэтому я выкачал оттуда энергию почти досуха. А когда увидел выходящего из дверей Кариана, на лице которого опять застыла нечитаемая маска, отчего-то подумал, что не зря дал ему возможность разрядиться. Возможно, теперь, когда император уже не так зол, как раньше, остаток дня мы проживем спокойно. «Не сюда, командир! Нам налево!» — сообщил Зиль, забежав вперед и перегородив императору дорогу. Кариан озадаченно свел брови к переносице. «В чем дело?» «Этой ночью в подвале прорвало канализационную трубу, как раз под вашим кабинетом. Маги уже работают, но вам пока не стоит там появляться. И в этой связи предлагаю сперва позавтракать, а там, может, Тизар все уладит». Его Величество поколебался, но все же свернул в правое ответвление коридора, после чего без особых возражений направился в трапезную, где уже собирались придворные. Поскольку после смерти прежнего императора совместные посиделки по утрам прекратились, то народу за столом оказалось немного. Все, как водится, нервничали, так что завтрак прошел в напряженном молчании. Немногочисленные дамы настороженно переглядывались, пока Кариан, сидя на месте отца, поглощал свой завтрак. Такие же немногочисленные кавалеры осторожно стучали ложками. Некоторое разнообразие в унылое застолье вносила вечно молодая и прекрасная леди Эльмора, а вот милорд Эльсуар явиться не соизволил. Как я и предполагал, у него на это утро было запланировано много важных дел, о которых он, вероятно, не преминет доложить императору в самое ближайшее время. Зато на трапезе пожелал присутствовать господин Ильдар, советник императора по торговым вопросам. Пользуясь случаем, он вознамерился обсудить с его величеством проблемы увеличения пошлин на товары из соседних государств, чем ненадолго отвлек Кариана от раздумий. Потом разговор подхватила миледи. За ней к его величеству с каким-то мелким вопросом обратился ближайший гость. После него рискнула подать голос одна из дам, так что время пролетело незаметно, а лица придворных к окончанию завтрака отчетливо посветлели. Когда Кариан закончил трапезу и покинул зал, вслед ему понеслись приглушенные шепотки, так что уже сейчас следовало составить список гостей, которым завтра стоило бы здесь присутствовать. Этим в ближайшее время займется Тизар. А вот, кстати, и он. Надеюсь, что с хорошими новостями. «Простите, сир, но пока ваш кабинет находится в нерабочем состоянии», с озабоченным видом сообщил маг, нарисовавшись перед хмурым лицом его величества. «Труба в порядке, однако запах... Боюсь, нам придется закрыть все крыло на несколько дней. Но, думаю, не будет ничего страшного, если вы примете сегодня посетителей в рабочем кабинете вашего отца». Кариан нахмурился еще больше, но деваться было некуда. В кабинете, насквозь пропитавшемся канализационными миазмами, принимать посетителей было неуместно. Поэтому император проследовал за Зилем и Тизаром в другое крыло дворца. А когда переступил порог отцовского кабинета, неожиданно споткнулся. И, наверное, было отчего. если не знать, что всего неделю назад здесь принимал посетителей Его Величества Ориан, то можно было решить, что император ошибся комнатой. Во-первых, резко уменьшились размеры императорской приемной, откуда исчезла почти вся мебель, кроме стола для секретаря и одного единственного кожаного дивана. Зато рядом появились две деревянные двери, которых не было раньше и которые в данный момент оказались плотно закрыты. Во-вторых, радикально изменился сам кабинет. Он стал шире, светлее. Вместо окна здесь появился настоящий балкон, тщательно укрытый от посторонних взоров тремя слоями магической защиты. Здесь даже цветовая гамма стала иной. Вместо красно-черно-золотых тонов, которые так импонировали Его Величеству Ориану, в кабинете стали преобладать более спокойные зеленые и коричневые. Кариану, насколько я заметила, не нравились. Никакой роскоши, все предельно просто, функционально и аккуратно. Вместо одного большого стола у дальней стены появились сразу два – обычный письменный, из местной разновидности красного дерева, и примыкающий к нему такой же внушительный стол для совещаний, почти как в земных офисах, только с поправкой на местные реалии. Рядом стояли винтажные стулья с бархатной обивкой. У двух других стен нарисовались дополнительные диванчики. За спиной императора возвышался большой книжный шкаф с пока еще пустующими полками. А напротив рабочего места висела огромная во всю стену карта империи, которую Тизар позаимствовал из старого кабинета. Ничего, что напоминало бы об императоре Ориане, здесь больше не осталось. Тизар даже защиту сделал совершенно новую, а я планировал в ближайшее время создать еще одну, для уверенности, что без моего ведома тут ничего важного не случится. «Что это значит?» — осведомился император, зайдя внутрь и настороженно оглядев преобразившееся помещение. «Вам не нравится, Ваше Величество?» — неподдельно обеспокоился придворный маг. «Простите, мы очень спешили и не успели завершить работу с интерьером. Тут, конечно, не хватает картин». «Не нужно картин». «Зачем все это?» «Ну...» «Я подумал, надо сменить обстановку, и раз уж вам придется здесь поработать какое-то время, то взял на себя смелость перенести сюда ваши бумаги». Кариан сжал челюсти. Это было лишним. «Сколько времени займет ремонт старого кабинета?» «Трубы очень старые, сир». Тизар виновато вздохнул. «Управляющий сказал, что ночная поломка устранена, но я бы посоветовал, раз уж случилась такая беда, произвести замену всех труб в той части дворца. Это займет какое-то время, хотя, я надеюсь, рабочие управятся в течение пары недель». «Хорошо», — смирился с неизбежным Его Величество. «Пусть меняют». Я бросил на придворного мага быстрый взгляд, но тот как раз согнулся в почтительном поклоне, поэтому мне не удалось заметить выражение его лица. В этот момент на пороге нарисовался Зиль, успевший скинуть свою обычную одежду и набросить что-то вроде военного мундира, мгновенно превратившего его из воина в приличного клерка. «Командир, к вам посетители!» «Много?» — рассеянно поинтересовался император, изучая свое новое рабочее место, которое, надо признать, выглядело достойно. Цыган в ответ лишь ухмыльнулся. «У меня полтора десятка заявок». «Всего лишь?» — удивленно обернулся император и, заметив новый наряд цыгана, озадаченно кашлянул. «Еще только утро», — с самым честным видом ответил Зиль. «Их как? Уже можно запускать или послать всех к драхту?» Кариан, наконец-то сообразив, почему цыган выглядит как лакей, нахмурился. «Я тебе сейчас пошлю. Давай сюда. И постарайся сделать так, чтобы они не передрались в коридоре». «О, на этот счет не волнуйтесь, командир. Рина Альро тут одну штуку интересную для вас сделал». Оживился Зиль и, подойдя к столу, щелкнул пальцем по лежащему на правой части стола куску стекла. Он был сравнительно небольшим, размерами со среднестатистический планшет, абсолютно прозрачный, зато под ним копошилось несколько десятков причудливо переплетенных друг с другом заклинаний. «На столе в приемной такой же. Если на нем написать имя гостя, вы его тоже увидите. Если гость окажется важным, то просто коснитесь имени рукой, и у меня оно высветится красным цветом. Я буду знать, что мариновать его в приемной не стоит. Если же надпись останется черной, то гость пойдет в общую очередь. Как вам такая идея, а?» Кариан нахмурился еще больше. «Почему этим занимаешься ты?» «Мар не ладит с маготехникой», — ответил совершеннейшую правду цыган. «Нового секретаря мы пока не нашли. Нерт вообще в этом ни драхта не смыслит, так что придется мне... Все лучше, чем у дверей без дел торчать. Да и вам попроще будет». Император собрался что-то сказать, явно не одобряя решение старого друга сменить профессию, но прежде чем он успел возразить, Тизар заторопился. «Сир, если я вам больше не нужен, то с вашего разрешения пойду заниматься другими делами. Кстати, я велел провожать ваших гостей сразу сюда. Нечего им блуждать по коридорам и разносить по столице слухи, что во дворце якобы скверно пахнет». «Спасибо, Тис. Ты, конечно же, прав». Тихо уронил его величество и, опустившись в кресло, кивнул Зилю. «Кто там у тебя есть? Зови». Тот, изобразив шутовской поклон, испарился, а я, пользуясь случаем, просочился в удобную нишу между книжными шкафами, где меня ни посетители не заметят, ни императору я не буду бросаться в глаза. Именно здесь были выведены на поверхность магические нити от заклинаний придворного мага, включая провода от камер наблюдения в приемной. Плюс от планшетов, идею которых я подкинул Тизару несколько дней назад, и которых на самом деле было не два, а три. Причем третий кусок стекла маг по моей просьбе вмонтировал в торец шкафа. Благодаря этому я мог не только видеть содержимое экрана, но и писать на нем, что должно было существенно облегчить жизнь Зилю. Хотя бы на первых порах. Отбором заявок на аудиенцию к императору тоже должен был заниматься цыган, поэтому в первое время была, возможно, путаница с их статусом. Но ничего, он вроде не дурак, да и я помогу. Вон хотя бы отсюда, с планшета. А всех заинтересованных мы сегодня же оповестим, чтобы господа аристократы больше не утруждались и отправлялись сюда не сами, а присылали доверенных лиц». Конечно, пару-тройку недель народ будет ошибаться, пытаясь спорить и что-то доказывать, но потом привыкнут, никуда не денутся. Ну а если нет, то мы попросим герцога Эль-Суар почаще появляться в приемной императора. Тогда недовольные точно исчезнут. Те, кто поумнее, уйдут сами, а тупым его светлость собственноручно поможет осознать всю глубину их заблуждений». Когда дверь снова открылась и Зиль пропустил в кабинет первого посетителя, я привычным движением выудил из стены зеленую нить. День обещал быть долгим. Поесть и отдохнуть удастся еще не скоро, так что надо подзарядиться, а заодно и посмотреть, как работает наша новая система, и послушать, что скажут императору сегодняшние гости».